349. Матерь Агни-йоги. К общению с нами приводит волевая, устремленная мысль. Она как мост связующий, за перила которого надо крепко держаться, чтобы не потерять направление. В этом значение крепкого устремления. Устремляется мысль, идущая от сердца. Она не ограничена расстоянием, как мысль мозговая. Энергия сердца, устремленная пламенно, прободает или пронзает пространство. Она проникает свободно в мир тонкий и может касаться его обитателей. Памятование об умерших очень для них благодетельно, если мысли памятующих светлы и возвышающие. Некоторые обряды, связанные с этим, полезны, если не совершаются бездушно, то есть без участия сердца. Мысли от света свободны, ибо не знают преград и достигают тех, кому устремлены. 350.